В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. В эфире наша новогодняя и 975-я по счету встреча радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Прежде всего, хочу поздравить всех вас с наступившим новым 2010 годом. Пусть этот год принесет вам счастье и удачу, позволит приобрести новых друзей и сохранить уже имеющихся. Желаю вам чистого эфира и знакомства с новыми радиостанциями. Ну а мы постараемся вам в этом помочь, так что и в новом году не забывайте настраиваться на волны «Голоса России» и еженедельно присоединяться к нашему клубу «Любители радио». И самое главное, будьте здоровы! В праздники не очень хочется говорить о каких-то серьезных вещах, поэтому предлагаю сегодня вспомнить о том, что любопытного и неординарного в мире радио произошло за прошедший год. Начнем мы наши воспоминания с рассказа о беззвучном радио, которое запустила в начале прошлого года социальная сеть Twitter. Как же слушать радио без звука, спросите вы? А вот как. Каждые 5 минут тем, кто хочет, если можно так выразиться, послушать такое необычное радио, высылается на компьютер или мобильный телефон имя исполнителя и название композиции, известной своей приставучестью. Некоторые песни на самом деле просто-таки застревают в горле. Неудивительно, что они начинают звучать в голове сами собой, не хуже, чем при прослушивании обычной записи. На создание этого весьма нестандартного проекта ушли одни выходные и 15 фунтов стерлингов на пару доменов. Его создатели Штеф Лавандовский и Эндрю Дабер считают, что большинство хитов на современных радиоволнах быстро запоминаются и играют в голове сами собой. Слушатели знают мелодию и слова наперед. Так зачем же тогда их проигрывать в эфире и платить деньги за право использования? Идея достойна голого короля, констатирует информагентство, но что интересно, она понравилась многим поклонникам Twitter, и несколько сотен уже зарегистрировались на новом сервисе. В начале апреля мы рассказывали об еще одном не менее оригинальном проекте. Его название T-Cast.org, или по-другому «Чайное онлайн-радио». Такое название получил цикл популярных передач на разные чайные темы и околочайные. Вот, например, один из выпусков проекта назывался «Tea and the Digital Divide», что в переводе означает «чай и цифровое неравенство». И рассматривали с ним вопросы влияния цифрового неравенства на развитие персональных чайных навыков и чайной культуры вообще. Под цифровым неравенством автор заметки, видимо, полагал различные взаимоотношения в социальных сетях, которые имеют место быть в современном обществе. В мае у нас был повод поговорить о кино. А причиной столь неожиданной для нашей программы темы стал фильм «Рок-волна», рассказывающий о горячих буднях радиопиратов, вещающих запретную музыку с борта судна в Северном море. Этот фильм про довольно экзотическую для нынешнего времени вещь. В основу его сюжета положена известная всему радиосообществу история. В середине 60-х годов прошлого века в Великобритании предложение рок-музыки на радио отчаянно не соответствовало спросу. Развлечь молодежь в нужном объеме и законным путем было невозможно. Так что из положения был найден оригинальный выход. Недалеко от границы территориальных вод Соединенного Королевства курсировал кораблик, который формально, не нарушая никаких законов, спокойно транслировал все то, в чем так нуждалась английская молодежь. Название фильма в оригинале «The Boat That Rocked» имеет в себе непереводимую игру слов «лодка и рок». Последнее в английском языке имеет также, среди прочих, значение «качаться». Вся остальная история в фильме, включая несколько любовных, конечно, выдумка его авторов. Как говорится в сообщении информационного агентства ONR.ru, снял этот фильм режиссер Ричард Кертис, известный по своей дебютной работе фильму «Реальная любовь», а кроме того, ответственный вместе с Роуэном Аткинсоном за появление на свет персонажа по имени Мистер Бин, что дополнительно увеличивает его заслуги перед человечеством. Также Кертис является автором сценариев ряда других не менее известных кинолент. Для российского проката фильм дублировали диджеи современного российского музыкального радио. Кроме того, в работе над русской версией картины был также замечен Сева Новгородцев, знаменитый радиоведущий русской службы BBC, автор уже ставшей историей программы «Рок посевы» и «Сева оборот». Are you breaking the rules? Listen to me, I'll sing a song to change your mind. Have you ever wondered why, when everything goes wrong, nobody stops to lend a hand, nobody seems to care, but she looks you in the eye, and suddenly you're strong, and very soon that she didn't care about blue. Listen to me, I'll sing a song to change your mind. Your ears are deaf, your mouth is dumb, your eyes are blind. Listen to me, and very soon I think you'll find somebody wants to help you, somebody seems to care, and very soon you've forgotten that you didn't care about. В начале лета в Хакасии прошла необычная акция «Похороны любимой радиостанции». Участники акции ровно в полдень, без лишних слов и лозунгов, возложили цветы к офису медиагруппы, которая являлась владельцем покойной. После того, как основная группа разошлась, из офиса компании вышел мужчина и начал аккуратно перекладывать гвоздики в принесенное с собой ведро с водой. Периодически к офису владельцев радиостанции поодиночке подходили новые участники акции и размещали цветы уже в емкость с водой. Акция была короткой и длилась примерно 15 минут. Таким оригинальным способом слушатели решили попрощаться с работавшим в Абакане енисейским радио. Это действо было вызвано тем, что за некоторое время до описанных событий на каналах, эфирным временем которых распоряжался вышеозначенная медиагруппа, стал крутиться рекламный ролик «Радио Шансон». В нем, в частности, сообщалось, что теперь эта радиостанция доступна на частоте, где как раз и вещало енисейское радио. Фактически это означает полный отказ медиагруппы от своей станции, которая просуществовала в Хакасии 12 лет. Она была одной из первых в республике в FM-диапазоне и имела большую популярность в начале своего существования. С появлением в Хакасии в последние годы федеральных сетевых станций аудитория размылась, и популярность местной станции стала стремительно снижаться, сообщило информационное агентство ОНР.ру. Я говорил это полгода назад, повторю и сейчас. Очень жаль, что слушатели международного вещания не могут проводить подобные акции. И хотя участникам акции не удалось воскресить усопшую, возможно, в случае с общественными и государственными вещателями подобная эффектная акция и возымела бы действие. Хоть Новый год и веселый праздник, но не вспомнить еще один курьезный случай, который мог бы, в принципе, стать и трагедией, я не могу. Вечером 1 сентября во время постановки пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай желаний» в одном сиднейском театре актер, игравший Стэнли Ковальского, по сценарию должен был выбросить из окна радиоприемник. Он промахнулся, и приемник попал в голову актрисы Кейт Бланшетт. Удар был настолько силен, что 40-летняя исполнительница главной роли упала, сообщает Лента.ру со ссылкой на газету The Daily Mail. Бланшетт пыталась продолжить работу, но полученная ссадина сильно кровоточила. В результате спектакль все же был отменен. Однако агентство Associated Press сообщает, что актриса планировала вернуться на сцену уже 3 сентября. Радует тот факт, что в этом театре не летали советские связные приемники, чей вес был весьма внушителен. И еще одно, на первый взгляд мрачное, но в целом при более детальном рассмотрении весьма позитивное событие. В Рунете в прошлом году появилось первое смертельное радио под названием «Ритуал». Примечательно, что первоначально ее создатель, диджей Джонни, чье настоящее имя Дмитрий Подковыров, создавал другую интернет-радиостанцию «Африка-700». «Африка» — это имя персонажа из Соловьевской Ассы, а «700» — телефонный код города Касино, что в ближнем Подмосковье, где и проживает идейный отец радио «Ритуал». Концепции у станции тогда не было никакой, и в сеть транслировалась просто музыка в стиле панк-рок. Чуть позже, рассказывает Джонни на своем сайте, после регистрации на форуме профсоюза ритуальных служащих, ему и приходит в голову концепция новой радиостанции. А так как темой смерти он интересовался с раннего детства, то к этому времени он уже успел собрать обширную музыкальную коллекцию с этой тематикой, что и стало основой музыкальной составляющей эфира «Радио Ритуал». Станция рассчитана далеко не только на ритуальных служащих. Ее создатель пишет, что, например, жизнь любого христианина – это подготовка к смерти. Также в музыке стиля метал или панк тоже достаточно песен с этой тематикой. Но о шпроготов и говорить не нужно. Так что, как можно заметить, публика получается довольно разнообразная. В программе передач, кроме музыки, есть и новости, разумеется, по теме станции, чтение литературных произведений, а также программа по заявкам слушателей и передача приветов в эфире. Весь этот весьма оригинальный набор можно услышать на сайте по адресу selokosino.narod.ru/radivo.html. Там же вы найдете и полную историю станции, и подробную биографию ее создателя. Радиоритуал. 24 часа вечно. Вот и все на сегодня. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели для вас режиссера Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго. Мы встретимся с вами, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России». Как звонко на скаку бубенчики звенят, по свежему снежку вдаль белую манят. Люблю перезвону в такт, поводья не крутить, как здорово. Объятия мои, она в сугробе сгоряча призналась мне в любви. Бубенцы, бубенцы.